Глава 37, в которой мадам Клеопа прекращает свою диету. Брат Акаций вернулся на завод тем же вечером в сопровождении Андерсена и еще нескольких десятков котов самых разных окрасов. Он провел воинов кошачьего братства через тайную дыру в заборе, и они бесшумными тенями направились к золотому дирижаблю. Правда, глава братства едва не застрял в дыре, чего и опасался Акаций. Пришлось втянуть живот, насколько это было возможно. Пафнутий с Рапузаном навалились сзади, и таким образом, кряхтя и чертыхаясь, рыжий кот все-таки сумел протиснуться в узкое отверстие. Затем отставшие поспешили вслед за своими собратьями. В помещениях завода было темно, рабочие уже разошлись по баракам. Свет горел лишь в гостиной особняка, да еще в заводской столовой, где Дарина, Триш и Пима ждали Акация. Рекс отсутствовал, Брагим забрал его с собой для какой-то срочной работы. На столе перед ребятами возвышался огромный торт, который Клеопа днем приготовила для Руфуса и Каптильды. «У них сегодня помолвка», — мрачно заявила она девочке, сбивая крем. «Пусть я не выношу эту обезьяну, но мой сынок в нее здорово втрескался. Придется смириться с этим и накормить их праздничным ужином. Что еще мне остается?» «А что, Руфус больше не сидит на диете?» — поинтересовалась Дарина. «Он клятвенно пообещал мне, что этот торт станет последним в его жизни», — ответила старушка с отвращением, поморщившись. Теперь ребята смотрели на торт и глотали слюнки. Когда Акаций вошел в кухню, Триш и Пима уже готовы были на стену лезть от нетерпимого желания слопать хотя бы одну из кремовых розочек. С Акацием вошел и Пафнутий. Его появление было встречено громкими радостными криками. Ребята тут же забыли про торт. Дарина схватила кота и крепко прижала к себе. «Как дела в белой гриве?» — спросил Пима. «Все по-старому», — ответил Пафнутий. «Только староста Гвидон со своей семейкой поехал в столицу смотреть военный парад. Сиротский приют остался на попечении Капотуна Гранже, и они с Федусеем только и делают, что хлещут свою микстуру от кашля, поэтому дети занимаются, чем хотят. Целыми днями бегают и играют в салки на территории приюта». «Я так рада тебя видеть», — призналась Дарина. «Я тоже рад», — сказал Пафнутий. «Но хватит тратить время попусту. Коты уже пробираются на дирижабль. Вы уверены, что сможете поднять его в воздух?» Все повернулись к Тришу. «Уверен», — ответил тот. «Поднять-то его я сумею. Вот только насчет приземления слегка сомневаюсь». «Марта встретит вас в небе и поможет», — успокоил его Акаций. «Так значит, сегодня мы и в самом деле уберемся с этого завода», — воскликнул Триш. «В полночь», — ответил брат Пафнутий. «Ура!» — грянули ребята. «А я еще не успел усовершенствовать свою динамо-машину», — с сожалением произнес Пима. «Придется взять ее как есть. Я натяну перчатки, а ты», — кивнул он Тришу, — «будешь крутить колесо». «А меня током не треснет?» — с опаской поинтересовался тот. «Нет, если не взмокнешь от страха. Вода — очень хороший проводник». «За это я не могу ручаться», — признался Триш. В кухню вошел дед Мартьян с увесистым бумажным свертком. «Уже знаете новости?» — осведомился он, взглянув на их счастливые лица. «Очень скоро вы будете свободны. Моя семья желает вам счастливого пути, а это вам от Алисы в дорогу». Он протянул Дарине еще горячие душистые пирожки с капустой, завернутые в белую бумагу. «Передайте ей от нас спасибо», — обрадовался Пима. «Надеюсь, мы с вами еще увидимся», — ответил Мартьян, улыбаясь. «Знайте, что двери моего дома всегда для вас открыты». В этот момент, пинком распахнув дверь, в кухню вошла мадам Клеопа Анубис. Ее сопровождал доктор Юнгвальд. Их появления никто не ожидал. Ребята, коты и дед Мартьян словно окаменели. «Кот удрал, и я понятия не имею, куда он запропастился», — продолжала старушка начатую фразу. «И вся моя диета!» Она вдруг умолкла, увидев на столе Акация и Пафнутия. «Коты!» Раздался громогласный рев мадам Клеопы. «А ну, хватайте их!» Пока ребята приходили в себя, старушка проворно подскочила и сгребла обоих котов за шкирки. Акации и Пафнутий громко шипели и вырывались. «Доктор Юнгвальд!» — закричала Клеопа. «Да помогите же мне! И вы, сборище остолопов, держите котов! Жаркое удастся на славу! Двух котов вполне достаточно, и моя диета будет соблюдена!» Дарина быстро огляделась, соображая, как помочь пушистым друзьям. Доктор бросился к старухе. Коты царапались и вырывались изо всех сил. Юнгвальду таки удалось схватить Акация и крепко прижать его к себе. «Минуточку!» — воскликнул он. «У меня же с собой есть шприц с успокоительным!» «Шприц?» — испуганно завопил Акаций. «Говорящий кот!» — перепугалась Клеопа. «Колите его скорее, пока свою братву на помощь не позвал!» Доктор выхватил из кармана халата шприц и ткнул куда-то под извивающегося кота. «Ой-ой-ой, прямо в левую булочку!» — застонал Акаций. «Теперь второго!» — скомандовала старуха. «Сейчас!» — Юнгвальд вдруг покачнулся. Оказалось, что он воткнул шприц себе в руку. «А что же ты орал?» — спросил у Акация Дарина. «Хотел всех обмануть!» Кот с довольной ухмылкой наконец вырвался из ослабевшей хватки доктора. Но Клеопа продолжала держать за шкирку Пафнутия. «Тот-то я чувствую, мне вдруг стало так хорошо!» Невнятно пробормотал Юнгвальд и повалился на пол. «Так у вас тут заговор!» Догадалась Клеопа, подхватывая свободной рукой Акация. «И ты, Мартьян, туда же! Ну, я вам всем сейчас покажу!» Она проворно запрыгнула на стол. «Сдам вас Руфусу! Пусть отправляет всех в каменоломни!» прошипела старушка, встряхнув котов. Акация и Пафнутий вдруг одновременно дернулись и бросились в разные стороны. Клеопа Анубис не удержалась на ногах и рухнула головой в торт, приготовленный для праздничного ужина. «Нет! Торт!» в ужасе закричала она, погружаясь все глубже в крем. «Калории! Только не это!» Взбитые сливки и глазурь попали ей на язык. «Боже, какая вкуснятина! Как я могла столько времени от этого отказываться?» Внезапно мадам Клеопа начала жадно поедать торт, обеими руками запихивая себе в рот огромные куски. Она ела так, будто попробовала сладкое первый раз в жизни. Акация и Пафнутий бросились вон из кухни. Дарина, Триш и Пима обрадовались, что коты благополучно избежали расправы. А раз уж торт все равно развалился, они тоже не стали сдерживаться. Ребята схватили по огромному куску и на ходу, поедая лакомство, побежали к главному ангару, над которым возвышался дирижабль. Старушка, не в силах оторваться от торта, с набитым ртом вопила им вслед. «Мой торт! Воры! Проклятые обжоры! А ну верните все на место! Мне самой мало!» «Не останавливайтесь!» — крикнул ребятам вдогонку дед Мартьян. «Я ее задержу! И счастливого вам пути!»